Глава 31. Неожиданные последствия. Перед глазами вновь побежали строчки характеристик. Навык «Одноручные мечи» достиг 10 уровня. Получено 20 опыта. Получен навык «Уворот». Шанс того, что вы удачно увернетесь от удара противника, повышен на 25%. Навык «Одноручные топоры» достиг 1 уровня. Получено 20 опыта. Навык «Атлетика» достиг 9 уровня. Получено 25 опыта. Навык «Легкая броня» достиг 5 уровня. Получено 20 опыта. Получен навык «Вторая кожа». Теперь легкая броня практически не сковывает ваши движения. До следующего уровня персонажа осталось 215 опыта. Мы сидели в каком-то закутке, который вроде как был условленным местом, и ждали людей Бернарда. Бойцы капитана должны были вывести Айлин, Бьянку и Сейдала за пределы городских стен и сопроводить до тайника в лесу. Повар нашел нас сам. Он просто по-тихому выбрался из кухни казарм до того, как солдатам начали раздавать утреннюю пайку. Судя по стремительно алеющему небу на востоке, время ее как раз подошло. Сегодня Девалон не досчитается сотни солдат, если не больше. «Покажи». Вернон подошел к Айлин, смотревший на свои окровавленные руки, и присел на корточки. «Что?» Начала была девушка, но лекарь бесцеремонно схватил ее за руку и подтянул к себе. Несколько минут он внимательно осматривал искалеченные пальцы и лишь затем вынес вердикт. «Ну, не все так плохо, как могло бы быть. Все фаланги на месте, они выдрали ногти. Конечно, это чертовски больно, но поправимо. Так, сейчас...» Вернон достал из сумки моток бинтов и последний флакон с отваром кровоцвета. «Будет больно, но придется потерпеть. Если не обработать раны, пойдет заражение, и пальцы придется отнимать. Закуси что-нибудь, хоть кусок ткани. Готово?» Девушка молча кивнула, закусив кусок рубахи, и Вернон начал обрабатывать рану. Судя по ее исказившемуся от боли лицу, это и впрямь было чертовски больно. Но, к чести Айлин, она не проронила ни звука, способного нас выдать. После побега из волчьей пасти на улицы города вышли патрули волчьих головорезов, разыскивающие нас. Благо, ходили они в основном по главным улицам, да ошивались возле городских ворот, не заглядывая в трущобы. «Вот и все», – выдохнул Вернон, накладывая последний бинт, пропитанный кровоцветом. «Раны заживут за день, самое большее 2, но на то, чтобы отросли ногти, понадобится больше времени». «Как-нибудь перебьюсь без них пока», – тихо сказала Айлин, уставившись на камни мостовой перед собой. «Пусть стражники выводят Бьянку и этого», – она кивнула в сторону повара. «Из города. Я останусь с вами. Мне надо вернуть должок, и не один». «Не глупи», — покачал головой Вернон, усаживаясь к стене напротив, рядом с полуразвалившейся бочкой, в которую когда-то собирали дождевую воду, стекавшую с крыши. «Ты ранена и истощена. Ты не сможешь отомстить, если тебя снова схватят, или схватят нас всех из-за того, что ты не справишься в нужный момент». «Я справлюсь», — сквозь сжатые зубы процедила девушка, — «и я отомщу». Затолкаю огненную стрелу этому ублюдку Валуну так глубоко в глотку, что у него жопа засветится. «Что они с вами там такого делали?» – поинтересовался я. «Месть за что стоит такого риска?» «Они...» – девушка закусила губу. «Они много чего делали. Привязали меня к какому-то странному деревянному столу с воротами на краях и принялись выдирать ногти. Голову мне зафиксировали, так что я не видела, что именно они там делают. Думала, что отрезают пальцы». «Дыба», — кивнул я. «Похоже, что тебя к дыбе привязали, только использовали ее не по назначению». «Да наплевать к чему», — опустила голову Айлин. «Пока один из этих ублюдков возился со мной, остальные развлекались с Бьянкой». «Как именно?» — поинтересовался Вернон. «Неважно», — начала была Айлин, но Бьянка ее перебила. «Насиловали!» Голос ее дрожал. «Пустили по кругу, а затем еще раз и еще. Потом один отошел в сторону к столу, на котором распяли Айлин, предложил выколоть ей глаза. Они долго о чем-то спорили, но потом пришел их главный и сказал, чтобы прекращали, мол, лорд после самолично займется нами, а до того товар должен быть в подобающем виде». «Что они от вас хотели?» – подал голос Ансельм, до этого пристально вглядывавшийся во тьму проулка. «Не знаю точно», – покачала головой Айлин. «Постоянно спрашивали про какого-то наследника и лагерь в лесу. Мы ничего не могли им сказать, так как и сами ведь ничего не знали». «Понятно», – кивнул лучник. «Он хочет добраться до настоящего наследника этих земель. Пока тот жив, легитимность власти Девалона под угрозой. Затем тут и нужен целый гарнизон волчьих головорезов. Это единственное, что удерживает лорда у власти. Это и еще золото его гильдии, которым он щедро платит местным стражникам. Накупленная верность – вещь непостоянная. Стоит только его положению пошатнуться, а армии головорезов сильно уменьшится в размерах, так некоторые капитаны решат переметнуться на нашу сторону вместе со своими людьми. Вернее, на сторону Бернарда. Поправил его я. Нас они не знают. Для них мы проходимцы, головорезы с большой дороги, которые за последние пару дней успели убить уже больше 2 дюжин их бойцов. У нас одна сторона, покачал головой Ансельм. И мы, и капитан, хотим убить Девалона, так что и переходить они будут на нашу сторону. Похоже, в этом проклятом городке вообще все хотят убить Девалона, сплюнул Вернон. Только он, сука, чего-то все никак не сдохнет. «Тихо, кто-то идет», – шикнул Ансельм. «Всем приготовиться». Мы с Верноном поднялись на ноги и достали оружие. Отступать в этом закутке было некуда, так что если это были все-таки головорезы, вариант у нас оставался ровно один – сталь и кровь. Айлин вряд ли была в состоянии колдовать, а мы с Ансельмом израсходовали все силы, когда прорывались в волчью пасть. Так что шансов у нас с врагом теперь было поровну, если не считать его численный перевес. «Опустите оружие!» Из тьмы проулка вышел стражник. За ним тут же последовали еще 7 человек. «Мы вам не враги, мы от Бернарда». «Очень вовремя», — хмыкнул лучник. «Мы уж думали, люди Девалона доберутся до нас первыми». «На ваше счастье, их не так много, как им хотелось бы, и они не могут прочесать весь город в одночасье», — ухмыльнулся стражник. «Ваша затея с отравленной едой, похоже, удалась. Сейчас 1/3 волчьих головрезов корчится в предсмертной агонии в лазарете. Досталось, правда, и некоторым людям из городской стражи, но...» «Тут уж ничего не попишешь. Лес рубишь, щепки летят. Им надо было лучше выбирать сторону и не продавать свою верность за горсть медяков». «Это точно», — согласился Ансельм. «Ладно, вот их надо вывести из города», — он указал на Айлин, Бьянку и повара. «Арет, Брен, Локрим, Дерек, займитесь», — скомандовал стражник. «А вы пойдете со мной. Вас хочет видеть епископ, чтобы обсудить дальнейший план действий». «А капитан?» — поинтересовался Вернон. «Он отправился за истинным наследником этих земель, сыном покойного Деорнета». Стражник ударил кулаком по раскрытой ладони. «Но большего я вам сказать не могу. Идемте, епископ введет вас в курс дела». «Я с вами», – еще раз повторила Айлин, поднимаясь с земли. «Как уже сказала, мне нужно вернуть должок». «Точно все решила?» – спросил я, убирая меч в крепление на поясе. «Еще не поздно передумать. В лагере будет безопаснее. Лучше пережди там, пока все не кончится. Тут ты будешь мешать». «Генри, иди в жопу», – покачала головой девушка. «Я уже сказала, мне надо вернуть должок, и я верну его, так или иначе». «Да уж, хорошенькая благодарность», – сплюнул я. «Я, значит, рисковал своей шеей, чтобы тебя спасти, а ты посылаешь меня в задницу. Быть может, тебе стоило оставить там, в тюрьме, чтобы тебя в эту самую задницу как следует отодрали, раз это цать, и тогда ты была бы позговорчивее». Раскрасневшаяся от злости Айлин хотела мне что-то ответить, но лучник ее перебил. «Кончайте спорить», — скомандовал Ансельм. «Времени у нас в обрез. Хочет остаться, пусть остается. Давайте шевелиться, пока головорезы нас не нашли или не разнюхали наши дальнейшие планы». Четверка стражников повела Бьянку и Сейдала к тайному проходу в стене. Люди лорда контролировали ворота, так что это был единственный способ сейчас выйти за город. Нас же повели к городскому собору, на аудиенцию к епископу. По правде говоря, я бы предпочел больше не встречаться с этим психом. Кто знает, какие мысли могут прийти ему в голову, когда у него в руках окажутся три магика. Но иного выхода сейчас просто не было. Союзников нам выбирать не приходилось. Двигались осторожно и медленно. Несмотря на сопровождение четырех стражников, нам приходилось держаться подальше от главных улиц. Волчьим головорезам уже наверняка были известны наши приметы, и если случайных прохожих стражек, конвоирующая четырех пленников, могла сбить с толку, то у этих ублюдков она вызовет вопросы. Большие вопросы. Вопросы, которые могут поставить под сомнение успех всего нашего предприятия. «Пошел прочь, пьянь!» — выругался стражник, отталкивая в сторону какого-то забулдыгу, попавшегося нам на пути. «Зараза! Развелось тут всякого дерьма. Когда все будет кончено, придется потом вычищать от него этот город». «А что будет, когда все кончится?» — поинтересовался я. «Когда мы свергнем Девалона, кто тут будет править?» «Уильям де Арнет, разумеется», — кивнул стражник, «сын покойного лорда и истинный наследник этих земель». «Формально, да», — покачал головой я. «А реально?» «Истинный наследник утратил власть. Стоило какому-то проходимцу потрясти туго набитым кошельком. Власть опирается ведь не только на право наследования. Потребуется и тем, кто поможет ее удерживать, поддерживая порядок и не давая волхлакам резать друг друга из-за пары медиков. Этим займется Бернард». «У него слишком мало людей для этой задачи», — возразил Вернон. «А верить стражникам, продавшим свою честь и верность за несколько звонких монет, нельзя». «Они понесут заслуженное наказание», — отчеканил солдат. «По крайней мере, те из них, кто не вспомнит о своих клятвах в час, когда придет нужда». «Понести-то понесут», — продолжил допытываться я. «Но как вы собираетесь удержать город с горсткой из 50 человек?» «Нам обещал оказать поддержку его святейшество до тех пор, пока все не успокоится и пока молодой лорд не призовет всех своих знаменосцев или себе на службу, или к ответу за то, что они покинули его в час острой нужды». «Вот оно что!» Невесело ухмыльнулся я. «Теперь понятно, почему его святейшество ввязался в эту авантюру, рискуя положением ордена в Демерворте и собственной головой. Если мы победим, он вставит свою руку в задницу этому вашему Уильяму и начнет управлять им словно тряпичной куклой. Он получит всю власть в этом проклятом городе, и костры, на которых сжигают магов, будут пылать здесь день и ночь, пока очищение огнем не пройдут все, вплоть до самой последней знахарки или повивальной бабки. Наша победа станет лишь началом иной тирании». «Это все слишком сложно для простого солдата вроде меня», — покачал головой стражник. «Я знаю только, что приносил клятву роду де Арнетов, и что наш капитан знает, что делает. Сомневаюсь, что он позволит его святейшеству чинить бесчинство в городе». «Как будто его хоть кто-то будет спрашивать», — сплюнул Вернон. Дальше шли в полном молчании. Стражники вышагивали впереди, высматривая патрули волчьих головорезов. Айлин плелась в хвосте, пытаясь не упасть. Вернон что-то едва слышно бормотал себе под нос, а Ансельм, казалось, с головой погрузился в собственные мысли. Или вымотался настолько, что перестал обращать внимание на окружающий мир. А я шел и думал, на ту ли сторону мы встали и против тех ли воюем. Нет, конечно, волчьи-головорезы пытались меня убить и наверняка попытаются снова, но власть ордена... Тут уж поплохеет всем. Они тоже будут пытаться убить всех оцифрованных, ведь каждый из нас в той или иной степени наделен даром магии. Но также клирики будут уничтожать и всех знахарей, алхимиков, ученых и иных вольнодумцев, которые, по их мнению, будут оспаривать догматы их церкви. Весь город умоется кровью. На каждом углу будут пылать костры из запрещенных книг, а на площадях будут сжигать людей под крики бестующейся толпы. Да, власть действительно притягивает исключительно упырей. Они слетаются на нее, как мухи на свежее дерьмо. Стоит убить одного, как тут же прилетает следующий, чтобы занять его место. Вот только какой у нас выбор? Оставить все как есть, и тогда в крови утонет вообще весь город, пока Девалон с епископом будут биться за власть, или встать на сторону тех, кто хотел нас убить, покалечил Айлин и изнасиловал Бьянку. Выбора нет, значит, надо делать дело и не слишком уж задумываться о том, что будет потом, чтобы в решающий момент не дрогнула рука. До собора добрались почти без приключений. Только раз нам навстречу попался патруль стражников, но на наше счастье они нас не узнали, только перекинулись парой ничего не значащих фраз, да пошли себе дальше. А вот возле церкви царило настоящее оживление. Прихожан сейчас тут не было, вместо них внутренний двор топтали сапоги солдат святого воинства. Десятки человек сновали туда-сюда, таская оружие, щиты и связки стрел. Воздух гудел от отрывистых команд рыцарей ордена. Они выстраивали свои десятки в некое подобие строя перед входом в собор. Внутри тоже было немало народу. С дюжину монахов благословляли бойцов перед битвой, несколько десятков человек стояли на коленях перед алтарями пятерых и еще с полсотни сидели на деревянных скамьях, ожидая своей очереди. Простых солдат тут было немного. В основном рыцари ордена, одетые в тяжелые двухрядные, плетение колец в два слоя, тяжелая, но практически непробиваемая для меча или топора броня кольчуги, с латными наплечниками и белые сюрко с пылающими мечами поверх них. На головах цельнокованные шлемы-салады, в руках ростовые повезы, полутораручные мечи-бастарды и длинные клевцы. Наполовину боевой молот, наполовину боевая кирка, предназначенная для пробития тяжелой брони. Грозная, очень грозная сила. Против нее простые стражники вряд ли устоят. Девалону придется выставить свое рыцарство и, скорее всего, личную гвардию, потому как младшей знати у него все равно слишком мало. «Идем», — подогнал нас стражник. «Епископ ждет вас в своей келье». В темной тесной комнатушке мало что изменилось. Все тот же стол, заваленный бумагами, узкое окошко, через которое едва пробивался дневной свет, стеллажи со свитками и сгорбленная фигурка епископа в простой белой рясе. «Вот и вы, наконец!» — поприветствовал нас святоша. «Мы очень переживали, когда услышали о бойне в предместьях и узнали, что Девалон взял пленников. Рад, что вам удалось их вызволить». «Знаете», — скривился Ансельм, — «с десяток ваших рыцарей помогли бы нам куда лучше, чем ваши переживания». «Увы», — развел руками епископ, — «но, как я уже говорил вашему другу, мы не можем открыто выступить против Девалона, пока у него сохраняется такой перевес в силе. Собственно, затем вы и здесь. Настала пора приступить к последней части плана – лишить этого проклятого еретика его армии, и тогда мы будем готовы начать восстание». «С этого момента поподробнее». Ансельм скрестил руки на груди и уставился на священника. «Про восстание мы не в курсе». «Все просто», — кивнул епископ. «В городе вот-вот вспыхнет мятеж. Многим уже осточертело правление Девалона, а сейчас его власть пошатнулась. Сражения в предместьях, побег из тюрьмы, отравление. Люди увидели, что он не так уж непобедим, но им все еще нужен предводитель, за которым они готовы пойти с оружием в руках. Этим как раз и занимается сейчас Бернард. Стоит настоящему наследнику показаться в стенах Демерворта, как люди выступят на нашей стороне. Увидев это, капитаны, чью верность купил этот ублюдок, скорее всего, переметнутся обратно. Однако даже при таком раскладе город будет залит кровью. А мы, как ни странно, этого не хотим. До того, как все начнется, он должен лишиться еще и своих головорезов. Для этого я вас и позвал». «Я так понимаю, план прежний», — поинтересовался Ансельм. «Мы сжигаем их казармы. Честно говоря, мы сейчас не в лучшей форме. Побег дался нам нелегко». «Да», — кивнул епископ, — «у вас будет время отдохнуть. Все начнется сегодня на закате. Мы устроим на главной городской площади сожжение еретиков, а вы с Бернардом и его людьми займетесь их казармами. Как только дело будет сделано, мы вместе с восставшими выступим на замок Девалона и устроим ему божий...» Он не договорил. Дверь в комнату открылась, и внутрь влетел взмыленный гонец из числа послушников ордена. Он несколько секунд просто стоял, хватая ртом воздух. «Ваше Преосвященство! Ужасные вести! Наедине, если можно!» «Это наши союзники», — кивнул на нас епископ. «У меня нет от них секретов. Что за вести?» «Бернарда схватили. Он сейчас в темнице замка. Его людей казнят на главной городской площади. Но хуже того, они обнаружили лагерь, где скрывался Деорнет. Наследник старого рода убит. Его голову сейчас везут в город, чтобы насадить на пику над воротами. Все лояльные ему люди казнены. Их тела скормили собакам». «Боги милостивые!» Лицо епископа побледнело, а во взгляде впервые за все время нашего знакомства появилась растерянность. «Но как он узнал?» «Это, боюсь, мне неведомо», — выдохнул гонец. «Тогда можешь идти, брат Нерин». Самообладание к епископу вернулось так же быстро, как и покинуло его. «А вас, господа, попрошу задержаться». Девалон сделал свой ход, нанеся по нам ощутимый удар, и нам с вами нужно обсудить, как действовать дальше в новых обстоятельствах.